Глава 20. Весь путь вниз я мысленно уговаривала себя, что давно пора уже обращать внимание на двусмысленности. А этот бессовестный гад на меня периодически косился и, судя по подрагивающим в улыбке губам, наслаждался произведенным эффектом. Но я быстро взяла себя в руки. Я молодец. Окончательно разрядила обстановку вылетевшая из какого-то коридора Сарочка с восторженным «Адель, ты упадешь!» «Нет», – очень серьезно ответил ей мэр. «Я ее крепко держу, если что». И меня действительно еще основательнее перехватили под локоть и даже притянули к себе. Деликатно вроде как, но гораздо ближе, чем раньше. «Хитрец!» – восторженно закатила глаза княжуля. «Люблю таких». «Так вот, Аделька, я тебе сейчас все расскажу, а Фоля потом добавит». «Уважаемая Сара, я буду очень признателен, если вы поделитесь впечатлениями чуть позже», – сказал Адар. «Я, к сожалению, ограничен во времени, а потому хочу лично показать Адель еще одно место и оставлю вас». «А можно с вами?» «Нет», – вежливо, но непреклонно ответил Ибисицкий и, развернувшись, увел меня в другую сторону. Сара осталась висеть в воздухе, ошеломленная таким пренебрежением, но почему-то молчаливая. Когда я оглянулась, то увидела, что книга летает в коридоре туда-сюда, словно хотела бы последовать за нами, да не может. Закладка негодующе стучала по корешку, выдавая Сарочкин гнев. «Что вы сделали?» «Ты», – поправил меня Адар. «Что ты сделал?» «Всего лишь щит на проходе. Растворится через минуту. При всем уважении к достопочтенному гримуару, иногда она бывает крайне назойлива». Я лишь пожала плечами. Шли мы недолго. Пришли к уже знакомой столовой. Если я правильно помню местоположение, то именно отсюда, пробив дыру в стене, убегал кузен Акакин. Сейчас вместо одного из старых окон стояли огромные стеклянные двери из яркого витража. Сама столовая превратилась в гостиную, кстати, весьма скромную. Я бы даже сказала, что в ее отделке превалировал серо-серебряный монохром, с которым прекрасно гармонировал промозглый сад за окнами. Потому цветные двери казались порталом в волшебный мир. За ним переливались огоньки, и так манили нажать на вычурную латунную ручку и войти в сказку. Ведь за такими дверьми может быть только она. А тут я попрошу тебя закрыть глаза. Я не стала задавать глупые вопросы в стиле «зачем?», хотя и хотелось. Просто смежила ресницы. Прекрасно. И снова этот низкий, почему-то чуть мурчащий голос, который с закрытыми веками воспринимался чуть иначе. «Дай мне руку». Я поймала себя на том, что довериться кому-то вот так вот оказалось неожиданно. Нет, не сложно. Я прекрасно понимала, что меня не над пропастью по ниточке сейчас поведут, а просто показывать сюрприз. Но все равно было в этом нечто необычное – положиться на кого-то другого. Рука мэра не гладкая и холеная, а чуть шершавая, мужская такая. Мои пальцы дрогнули, и его сухие горячие сжали их в ответ, успокаивая и ободряя. Скрипнули дверные петли, и пахнуло влагой и теплом, свежим запахом листвы, тем самым парным, летним, который бывает в разгар лета после недолгого дождя в жаркий день. «Можно открывать глаза?» Я распахнула ресницы и замерла. Вокруг буйствовала зелень. Аккуратно были высажены деревья. Ровные дорожки вели к небольшому фонтанчику и изящной скамейке. А еще огромное количество кустов и цветов. Я заметила тюльпаны. Несколько видов полевых цветов и чайные розы. Разные. Розовые, белые, нежно-фиолетовые, красные. У меня глаза разбегались. В голове тут же возникла яркая картинка. Как вечером с фарфоровой чашкой в руках пройдусь босиком по мощеной дорожке. Сажусь на эту скамейку и наблюдаю за этим вечным кусочком лета. Как сверкают бутоны под магическим освещением, которое идеально копировало солнце. А за окном может быть метель, где жгучий холод кусает щеки и царапает окна инеем. «Это нечто», – тихо сказала я. «Мне даже сказать нечего, просто восторг. Почему-то решил сам это сделать. Ну, точнее, проконтролировать». «Мне показалось, что ты любишь цветы, но срезанные тебя не радуют. Вдобавок ты все же ведьма. Он усмехнулся. «Стало быть, тебе нужно место для выращивания трав для зелий. Насколько я знаю, рано или поздно каждая из вас приходит к необходимости личной... Кажется, это называется делянка». Я окинула взглядом свою гипотетическую делянку. «Интересно, куда травки втыкать? Между апельсиновым деревом и вот той странной разлапистой штукой? Или, возможно, вообще в хвойном лесу на севере просторного помещения? Там дальше есть две теплицы», словно уловив мои сомнения, пояснил Адар. «Это все просто необыкновенно». Я повернулась к нему и серьезно сказала. «Спасибо, я потрясена». «Пожалуйста», он кивнул в ответ. Я помялась, но взяла себя в руки и спросила, когда отдавать приз. «Боги, почему рыжие так легко краснеют? Ну почему? И почему я не могу быть холодной и спокойной?» «Приз», — повторил Адар, а после серьезно посмотрел на меня. «Не могу не сказать. Пари есть пари, конечно. Но если тебе не нравится результат, мы можем все отменить». «Правда, что ли?» «Конечно». «Вот так просто? Я отказываюсь и никаких последствий?» — недоверчиво уточнила я. Верилась с трудом. «Ну почему же? Дизайнеры будут высечены, разумеется». Он посмотрел на мое вытянувшееся лицо и добавил. «Шутка. Не смешная». Я скрестила руки на груди и запрокинула голову, глядя прямо в глаза вдруг оказавшегося слишком близко мэра. «Хорошо, не буду так. Но повторюсь. Если тебе не нравится, то мы все переделаем. И я помню условия пари. Отдавать мне мой приз не обязательно». Он несколько секунд пристально смотрел на мои губы, словно вспоминал, что за приз, и мысленно с ним прощался. А я погружалась в самые полярные чувства. «Отличные у тебя, Адар, варианты, конечно. Крутить сейчас носом? Надо козой быть. А соглашаться? Вдруг ты решишь, что я с тобой целоваться не прочь? Или того хуже, заподозришь, что мы заподозрили, что ты демонюга беззаконная?» «Нет уж», – спустя несколько секунд мужественно сказала я. «Во-первых, мне все очень нравится, и я думаю, что ты прекрасно это понял. А во-вторых, я свое слово держу. Если согласилась на поцелуй, будет тебе поцелуй». «Отлично», – совершенно серьезным деловым тоном отозвался мэр. «Глазки закрывать будешь или станешь смело смотреть в лицо опасности?» «Тебе, да? По обстоятельствам». «Ну, хорошо». Он встал вплотную ко мне и заложил руки за спину. Я замерла. «Ничего, перетерплю. Демоны с ним. Вот Рэй недавно меня целовал и не спрашивал. И тут почти то же самое». «Не сейчас», — вдруг заявил Ибисицкий, остановившись в пяде от моих губ. «Я старомодный поклонник классики. Первый поцелуй должен быть в романтической обстановке». И резко выпрямился. «А когда?» – негодующе уточнила я, решительно настроенная отдать все долги разом. Адар неопределенно повел плечами. «Потом, как обстановка сложится». «А сейчас ее нет?» Я ткнула пальцем почему-то в фонтан, словно он был основной характеристикой, соответствующей поцелуям атмосферы. «Мне кажется, ты напряжена». «И?» «И я тоже из-за этого напрягся. А напрягаться всем телом – это не романтично». «А вы только частично желаете?» Очень язвительно, но очень необдуманно спросила я, снова съехав на «вы». «Вообще хотелось бы», – с очень многозначительной усмешкой ответил мэр. «Целиком напрягаться – это уже немного эпилепсия, дорогая Адель». «Ну, знаете», – процедила я, ощущая, что закипаю. «Знаю». Кивнул он и щелчком пальцев сбил с моих волос искру пламени. «Спокойствие, только спокойствие, милая. Не стоит так злиться. Я обязательно тебя поцелую. Честное слово». «А-а-а! Издеваетесь?» Ледяным тоном уточнила я. «Разве что самую капельку». Неожиданно озорно по-мальчишески улыбнулся Адар. А после достал из нагрудного кармана часы. Сверился со временем и с легким сожалением проговорил. «Извини, но мне уже пора бежать. Мне назначена аудиенция во дворце, и там вряд ли будут в восторге, если я опоздаю». Такие новости меня отрезвили. «О, конечно. Так что до новой встречи». Он порывисто наклонился, практически коснувшись моего уха, и добавил: «До очень скорой встречи. У нас же будет свидание, верно? Я пришлю напоминание. Всего доброго, драгоценная». И ушел. А я со вздохом села на скамеечку, ощущая, что меня переиграли, но почему-то не чувствуя себя побежденной. Наоборот, где-то в душе начал разгораться азарт. Мэр оказался весьма занятным мужчиной. А мне пора заниматься делами. На прощание, коснувшись чуть влажных листьев одной из роз, я с сожалением покинула новообретенный зимний сад. Но с четким осознанием «скоро вернусь». Возможно, уже вечером с кружкой чая, обжигающе горячего, над которым будет подниматься дымок. Я поставлю ее на скамейку рядом с собой, а после буду сидеть, смотреть, как листву подсвечивают магические фонарики, и пить чай. Первые глотки будут обжигающе горячими и потому очень маленькими, но я не стану торопиться. Я буду сидеть долго, пока напиток не остынет, и лишь тогда, допив чашку до дна, я поднимусь в свою комнату. Иногда не стоит торопиться, нужно замедлиться, и обжигающий чай нам об этом напоминает, не так ли? Двери захлопнулись за спиной, отрезая меня от фантазии. Первым делом направилась в кабинет, помня об обещании поговорить с леди Мириам. В помещении витала приятная смесь запахов, что несла в себе флёр недавнего ремонта. Дирижировала этим ансамблем лаванда, как верхняя и самая главная нота. Следом за ней следовало дерево, и завершающим аккордом едва слышно звучал аромат краски. Впрочем, это ничуть не портило впечатление. Чуть помучившись с панелью управления, повторила манипуляции, которые показал мне мэр. На прямоугольной платформе из светлого тумана соткалась леди Мириам. «Добрый день, еще раз». Почти как живая, разве что слишком блеклая, да чуть-чуть просвечивается. Наверное, если бы именно так я ее видела в первый раз, то не отличила бы от любого другого человека. Разве что было видно, если присмотреться, что ее грудная клетка не поднимается в ритм дыхания. «Добрый день», – отозвалась предводительница призрачного войска Харвисов. С улыбкой, какой-то грустной, обвела окружающее ее пространство взглядом и сказала: «Роскошная обстановка, красивый ремонт. Я все комнаты уже посмотрела». Я сначала даже не знала, как отреагировать. Наверное, леди Мириам привыкла к другому облику поместья и даже, возможно, недовольна обновкой. «Вам не нравится?» – осторожно уточнила я. «Почему это? Нравится?» Леди вздохнула. «Родовое поместье выглядит как никогда величественно. Надеюсь, это начало возрождения былого величия Харвисов». Очень надеялась, что дальше разговор не пойдет про увеличение численности некогда большого семейства. И, к счастью, так и случилось. Призрачная дама перевела тему. «Адель, тебе надо заняться обязанностями главы рода. За эти годы накопилось немало проблем, потому что Кондратий, разумеется, ничего не делал. Я бы удивилась, если бы почтенный дядюшка что-нибудь доделал, кроме обогащения собственного кармана. Даже жаль, что привлечь его к ответственности мы не можем. Потому что, несмотря на то, что семейное состояние перетекало на личные счета, Кондратте Харвис был в полном праве, юридическом. «Расскажете, какие обязанности у главы?» – спросила я, располагаясь в своем новеньком кресле. «И, кстати, почему вы не подходили раньше по данному вопросу?» «Ну, правда, в права я вступила уже давненько. А меня не беспокоили на эту тему. Если честно, то даже возникали мысли, что ничего особо делать и не надо. Дядя, например, отлично с этим справлялся. Да и не только он. Сколько там поколений моих предков не могли отыскать несчастный алтарь? В конце концов, учитывая, сколько лет длились поиски алтаря, я посчитала, что мы вполне можем дать тебе месяцок-другой на то, чтобы освоиться». «Это хорошо». Я поерзала. Кресло оказалось мягким и очень удобным. Не удержавшись, я несколько раз скользнула кончиками пальцев по шелковистому бархату, которым были отделаны подлокотники. «А также ты уже успешно начала выполнять эти самые обязанности. Поместье явно нуждалось в ремонте. Я видела, что ты была занята и не беспокоила, пока ситуация ждала». «А сейчас она ждать перестала?» «Не то чтобы. Но я поняла, что твой жених с горизонта никуда не денется. Ремонт окончен. Стало быть, можно и камнем нашим драгоценным заняться. Он истосковался по вниманию, бедный. Леди Мириам говорила об алтаре с такой нежностью, что я, не удержавшись, осторожно спросила. Я слышала, что алтари обладают подобием разума, но не думала, что им ведома тоска. «Это скорее мое отношение», – повела плечами старая леди. «Ну и алтари, конечно, не гримуары, в которых живет душа и разум. Алтари – сердца, а сердце всегда рвется к телу, крови, к силе». Я слышала от гримуаров, что алтарь не из нашего мира. Скорее то, из чего его творили, не из нашего мира. Поправила меня леди. Во время зарождения династии хаоситов их принц заключил контракт с князьями Тиоса. Мы им ресурсы, а они нам воинов. В числе прочих в наш мир пришли младшие ветви княжеских родов с правом основать тут свои собственные семьи. В Тиосе строгая иерархия, и при попытке поднять голову ее скорее откусили бы, а тут раздолье. Так это правда? Харвисы ведут свой род от нечисти? Я подняла руку и с любопытством осмотрела ее с обеих сторон. Лаор умел трансформировать тело. Получается, что и я смогу? Лаор – чистокровный инкуб. А сколько в тебе той крови, милая? Насмешливо, но добродушно хмыкнула леди Мириам. Вдобавок, если хроники верны, наш предок относился к сар-андрам. У нас их саламандрами называли. Тогда в целом сходится. Я очень даже горю временами. Ну вот видишь, а по поводу когтистости – вряд ли. Отец мой на пике эмоций зрачками сверкал, а я уже не могла. Так что кровь разбавляется. Удивительно. Но вернемся к делу, а точнее к обязанностям. Да, конечно. Нужно пройтись по периметру поместья и проверить работу защитных столбов, побеседовать с призрачной гвардией, сообщила леди Мириам. Заметив мой удивленный взгляд, объяснила последний пункт. Некоторые устали от долгой службы и хотели бы успокоиться. Этим также занимается глава рода. Сначала я даже порадовалась, что обязанностей главы так мало. Я, наверное, совсем справлюсь за вечер. А после презента мэра, экранирующей платформы, я даже могла не тащиться в подземелье и общаться с членами призрачной гвардии прямо в кабинете. Но это все не горит. Ближайшая цель – подписать алтарь кровью и магией. Это надо делать раз в два десятилетия. И, как ты понимаешь, бедному уже давно не перепадало. Звучит вполне посильно. Я ощущала моральный подъем и желание бурной деятельности. Могу сделать это вечером, если не нужно никаких специфических ингредиентов. Не можешь. Мягко перебила меня призрачная леди и добавила. Ритуал насыщения силой родового алтаря очень сложный и требует тщательной подготовки. Финальный обряд можно провести только на растущую луну. «То есть ждать конец месяца?» – вопросила я. «Получается так. Но начальный этап ритуала уже можно провести. Первый этап создаст между вами связь, и следующие недели алтарь будет тянуть из тебя силу. Сначала едва заметно, но в последнюю неделю сильнее день ото дня. Потому ты должна быть в поместье, чтобы вовремя завершить его. Так что если ты готова, то начнем уже этим вечером». Начиная ритуал, ты должна быть уверена в том, что дойдешь до конца и обязательно закончишь его. Прозвучало весомо и очень серьезно. А если не смогу? Тут же спросила я. Что тогда? Привязка к алтарю разрушится, а ты перестанешь быть главой рода и магом. Но ответ меня напугал, потому что если перспектива перестать быть главой меня не особо страшила, то потеря магического потенциала просто-таки ужасала. Потому что если ты не маг, ты не понимаешь, чего лишен. А когда в крови есть хотя бы одна искра, все выглядит по-другому. Ты видишь ярче, чувствуешь больше. И, наверное, потерю магии можно отчасти сравнить с внезапной абсолютной слепотой и немотой. Когда еще недавно ты видел, как прекрасен мир. Слышал прекрасные композиции и родные голоса. А затем ты погрузился в вечную темноту и тишину. Без возможности хоть когда-нибудь прозреть, или услышать чей-то смех, потому что выгорание необратимо. Первый этап надо начинать не позднее, чем за неделю до начала заключительного, напоследок сказала леди Мириам. Это выходило, что у меня есть пара дней, Радовало одно. После успешного ритуала я могу забыть о необходимости питать алтарь на целых 20 лет. Вечер я все же провела на уже облюбованной скамейке у фонтанчика. Естественно, с отваром, но уже не в таком прекрасном расположении духа. Мысли о предстоящем ритуале несколько будоражили. Я задумчиво смотрела на цветочную поляну, а нечисть с восторгом делилась впечатлениями о своих покоях. Громче всех, конечно, была Сарочка, которая вещала о полке со всеми удобствами. Звучало это эффектно. Но, несмотря ни на что, на душе было светло. Я поняла, как ощущается спокойствие и идиллия в своем доме.